Поселок номер 114. «Да уйди-то отсюда!» – раздраженно рявкнул Сэм, когда в очередной раз появившийся поблизости Павел, в котором уже было сложно узнать того щеглеватого молодого паренька, который еще не так давно был чуть ли не самым востребованным женихом в этом поселении, если не считать сына главы поселения. «Не мешай нам отдыхать, мы и так из-за тебя остались без заработка!» После такого гневного окрика Павел резко сутулился и пошел прочь. А что он хотел? Если уж сделал такую глупость, нарушив все возможные правила, писанные и неписанные, то заранее должен был быть готов к тому, что за это ему придется отвечать. Да, уже весь поселок знал, что все произошло именно по наущению его собственного деда, который банально заставил своего младшего родственника пойти на все это. Вот только после всего случившегося этот хитрый старик весьма быстро забыл о том, что сам сделал, и даже пытался отказаться от всех штрафов, которые на него наложили со стороны руководства поселка. К его сожалению, потери в той семье были слишком велики, чтобы они могли рассчитывать на свое прежнее влияние. Его попросту уже не было, и все его потуги на данный момент были просто бессмысленны. И поэтому сейчас все последствия этого негатива валились в основном именно на Павла. От него сейчас старательно шарахались даже его друзья, которые в прошлом очень старательно восхваляли его способности и возможности. Те же самые охотники, благодаря которым он в прошлом стал весьма знаменит, теперь просто старались держаться от него на дистанции, словно боялись замараться от его невезения. И сейчас сам Павел был готов на все, буквально на все, только вот никто не хотел ему помогать. Да и охотники после того, как вся группа, что пошла с ним в плодовую рощу, погибла в полном составе, просто не хотели рисковать. И на все его рассказы про возможное богатство просто отмахивались. Видимо, поэтому он и пытался сейчас договориться с теми, с кем уже как-то ходил в ту самую плодовую рощу и даже приносил результат. Но с ним никто не хотел даже просто разговаривать. Тем более, что все его истерические рассказы о том, что произошло прямо на его глазах, для кого-то могли выглядеть как бред сумасшедшего. Для самого Петра такими не казались. Особенно после того, что его предостережения при посещении плодовой рощи казались правдивыми, так как именно там и погиб первый охотник, столкнувшись с кровожадными москитами. Именно так охотники и называли ту самую мошкару, что могла буквально досуха иссушить тела своих жертв. Но это все было всего лишь началом. Когда они уже возвращались с трофеями, то не обратили внимания на все оговорки Павла о том, что нужно было платить своеобразную пошлину за проход. И даже более того, они начали пытаться обыскивать территорию заброшенного поселка. И тут началось. Они стали погибать. Один за другим. А последний погиб, когда перепуганный Павел, уже убегая прочь, случайно бросил взгляд себе за спину. И теперь эта картина, когда у его старшего дяди с плеч слетает голова, до сих пор преследовала паренька. По крайней мере, он теперь сам так всем говорил. Только вот даже если бы сам Петр хотел бы пойти в такую глупость, это было просто невозможно сделать, так как у него уже была полная группа, которая, к сожалению, сейчас была вынуждена сидеть в поселке, пока не пройдет определенное время. Иначе и они могли бы попасть в серьезную опасность. Так как даже теперь, после всего случившегося с группой родственников Павла, они так и не поняли того, кто и что там, в заброшенном поселке, обитает и диктует свои правила. И это был очень важный факт. Даже если там обитали какие-то существа, что было вряд ли возможно, то им все равно было нужно прождать некоторое время, пока там все успокоится, и только потом они все же попробуют туда пройти. Но чем дольше им приходилось ждать, тем злее становились сами охотники, так как даже несмотря на полученные ими штрафы со стороны провинившегося семейства, им все же было нужно добывать что-то для прокорма своих семей. Кстати, что касалось появления представителей поселка номер 130 на территории заброшенного поселка, тут все выяснилось, так как помощник руководителя 114-го поселка и оказался тем самым болтуном, который передавал сообщение в тот самый 130-й поселок. Оказалось, что руководство из 130-го поселка весьма неплохо оплачивало такую информацию. И этого умника даже не интересовало то, что могло бы произойти потом. Ведь у него имелся своеобразный документ, который позволил бы ему в случае опасности просто переселиться к ним. Правда, когда у него спросили о том, кем бы он там стал, потеряв в 114-м свое весьма хлебное место, он так и не смог ответить на данный вопрос. Но теперь судьба его была предопределена заранее, так как сразу же после допроса его отправили до конца жизни в ближайший канализационный коллектор обслуживать. А оттуда ни у кого выхода нет и не будет. Судя по всему, представители того поселка все же решили сделать им какую-то гадость, так как других причин для их появления на этой территории никто из них так и не смог найти. Но судя по тому, что ни сам Петр, ни его товарищи сами никого в заброшенном поселке не встретили, у этих умников ничего из задуманного не получилось, иначе бы встреча все равно состоялась бы. А вот кто именно получил бы от нее пользу? Ответа на этот вопрос у старого охотника не было. Прошло еще 2 недели, прежде чем они все же вышли на охоту. Надо сказать, что после всех этих событий их провожали словно идущих на верную смерть. И самого Петра подобное больше всего нервировало, так как все это эмоциональное состояние, нагнетаемое чужими эмоциями, сильно давило на чувствительного к таким делам человека. Они достаточно быстро прошли ворота, ведущие в нужном направлении, сами уже переживая о том, с чем именно могут столкнуться там, в заброшенном поселке. Постепенно приближаясь к границе, где уже было видно тот самый своеобразный костяной столб, они все, практически не сговариваясь, перехватили собственное оружие поудобней. Но это было только до тех пор, пока они приблизились к этому самому столбу. Прекрасно помня о том, как тот выглядел ранее, Петр насторожился именно от того факта, что на этом столбе появились новые украшения. По крайней мере, один достаточно свежий череп четко мог свидетельствовать о том, чтобы произошедшее на территории заброшенного поселка не прошло безрезультатно и бесследно. К тому же это могло быть прямым намеком для тех, кто идет в это самое место со стороны 114-го поселка. Этакое предупреждение по поводу того, что есть правила, которые никому не стоит нарушать. Тем более таким индивидуумам, которые всего лишь пытаются нажиться за счет возможности проходить в некоторые места напрямую. Все его товарищи тут же напряглись, настороженно вглядываясь в открывшийся перед ними сектор. Он был, как и следовало ожидать, достаточно пуст и спокоен. Однако сам Петр ощущал какие-то странные чувства, словно предупреждающие, но пока что ничем им не угрожающие. Именно поэтому он и постарался заранее сказать своим товарищам о том, что у них нет выбора. Если они хотят пройти напрямую в нужную им часть зеленой зоны, то им лучше соблюдать то, что они делали ранее, вплоть до мелочей. Убрать все оружие и не нервировать местных обитателей своим желанием кого-то убить. Хотя, по сути, они и имели отношение к одному и тому же поселку, но между семьями охотников, принадлежащих к разным отрядам, очень часто возникает своеобразная конфронтация. Как раз вроде таких вот случаев, как и произошло в последний раз с представителями семьи Павла, глава которой после всего случившегося даже банально выгнал на улицу нескольких молодых и не очень женщин, которые остались без своих кормильцев. Если находилось какое-то хорошее и, так сказать, весьма прибыльное место, всегда могли найтись те, кто будет считать себя вправе попробовать перехватить идущую оттуда добычу. И от этого может многое зависеть. К тому же, ранее семья Павла была достаточно многочисленной. Настолько, что им даже хватало возможностей и свободных людей для того, чтобы собрать свою собственную команду охотников, которая, кстати, и погибла во время этого похода. Сейчас же у них ситуация была куда сложнее. Исходя из всего этого, Петр понимал, что мстить за тех, кто был в этом рейде, убит на территории заброшенного поселка, никто не будет, особенно из его команды. Но все же настороженность, которая буквально кипела в его товарищах, никуда не делась. конце концов, им пришлось потратить некоторое время, прежде чем его товарищи немного успокоились и все же прислушались к словам командира, убрав свое оружие. Именно в этот момент сам Петр вдруг почувствовал своеобразное облегчение. Словно тот, кто на них сейчас смотрел, чуть ли не с удовлетворением отвернулся от них. То есть можно было понять, что они делают все правильно. После того, как ему удалось наконец-то заставить своих товарищей прислушаться к себе, Петр снова пошел вперед, дав всем в полголоса команду двигаться след вслед за ним и не отходить никуда. Он помнил панические рассказы того самого Павла о том, с чего все началось в этом заброшенном поселении. Тогда его товарищи, перепуганные гибелью одного из них на территории плодовой рощи, решили попробовать компенсировать себе своеобразный нервный стресс именно за счет того, что пройдутся по этой территории и поищут что-нибудь ценное. Хотя тут и дураку было понятно, что за три десятка лет, прошедших с тех самых пор, как этот поселок опустел, тут уже давно ничего ценного не было. Разве что кроме того, что здесь могли оставить те, кто стал частью тех самых сторожевых столбов. Просто часть костей, которые там имелись, точно имели отношение к человеческим. А люди не могли здесь появиться случайно, хотя некоторые кости казались даже Петру, являющемуся весьма опытным и знающим охотником, весьма странными. Особенно в глаза бросались какие-то странные наросты на черепах, что выглядело так, что это были не люди. Да и строение челюстей было немного странное. Неужели сюда умудрялись заходить, возможно, в прошлом представители других рас? Странно. Насколько было известно Петру, данные территории в основном принадлежали именно людям. Нет, здесь появлялись и некоторые смески. Иногда можно было встретить какие-нибудь рейдовые группы из крупных городов, где можно было встретить представителей самых разных разумных рас. Но сложившуюся ситуацию это не меняло. Именно в этом секторе таких существ никогда не появлялось. Петр помнил тот странный череп и даже пытался опросить старожилов в поселке, пока они были вынуждены загорать без работы по вине Павла. Так вот, при описании таких вот костяных выступов на черепе один из старых охотников, которого можно было назвать чуть ли не древним, потому что ему уже шел 100-й год, отметил тот факт, что подобные описания подходят под тех самых демонов. Конечно, у них было и свое своеобразное название родной расы, но люди окрестили их именно так. При этом даже по черепу было видно, что черты лица у этого существа были тонкими и, возможно, по меркам людей, даже аристократичными. Считалось, что эти разумные могут быть не только опасными бойцами, так как их сила была довольно внушительной. Также они могут быть опасны из-за своей внешней красоты и привлекательности. Но что они могли делать на этой территории? Насколько было известно Петру, никаких научных или хотя бы достаточно крупных экспедиций в этих секторах не было. По крайней мере, в последние пару-тройку сотен лет. И это было странно. Откуда тогда взялись здесь кости такого существа? Неужели тот, кто окопался в заброшенном поселке, когда-то убивал даже таких существ, которые по сравнению с людьми превосходят их как минимум в половину по физической силе и скорости реакции? Хотя сам Петр мало верил в такие слухи. Но учитывая тот факт, что дыма без огня не бывает, он предпочитал быть настороже даже в отношении таких вот почему-то наивных и похожих на полноценные сказки слухов. Как он и ожидал, их группа довольно спокойно прошла сквозь заброшенное поселение, при этом стараясь не особо крутить головами по сторонам. Мало ли какие местные хозяева отреагируют на их излишнее любопытство. Лучше им было бы от этого воздержаться. Об этом они говорили и раньше. Но сейчас Петр старался вообще никак не провоцировать ситуацию. И остановились передохнуть они уже, когда вышли за второй, фактически противоположный костяной столб. Просто выйди за те самые пределы территории, которая таким образом была ограничена. «Петр, ты хочешь сказать, что там все так серьезно?» — задумчиво скрипнул зубами приблизившийся к нему охотник Василий, Тот самый, достаточно молодой парень, который с ними ранее не ходил по причине своего ранения. Я первый раз тебя вижу таким, взъерошенным. Ты буквально побелел, когда мы подошли к этому указателю с той стороны. Ты таким не был, даже тогда, когда мы, убегая от того проклятого монстра, зашли на территорию хищных лиан. А тут... Ты мне доверяешь? Устало выдохнул Петр, тут же заметив одобрительный кивок с его стороны. Тихо усмехнулся. «Да. Здесь я чувствую себя куда хуже, чем тогда, когда мы от хищных лиан уворачивались, поэтому и переживаю. А ты что же думаешь, что группа Павла вот так вот легко и глупо попалась?» «Да. Среди них явно не было интуита. Но двое среди них были достаточно опытными охотниками. Уж они-то точно должны были почувствовать своеобразную опасность. Однако они поступили легкомысленно, хотя Павел вроде бы и говорил, что всем рассказывал о пошлине за проход и о том, что на территории этого поселения лучше вообще ничего не трогать. Может быть, он пытается таким образом оправдать то, что уже случилось. Снять с себя вину хочет. Мне все равно, но я скажу одно. На территории этого поселка лучше вообще ничего не трогать. Это опасно, смертельно опасно. Почему? «Да не знаю я этого, и скажу сразу. У меня создается впечатление, что с каждым разом там становится все более опасно, чем было в самом начале. Словно тот, кто там окопался, даже стал набирать силу. Но пока он нас не трогает. Пока мы соблюдаем установленные им правила. Поэтому я и не хочу их нарушать, даже по ошибке. Для нас это просто проходная территория. Нас здесь пропускают, и хорошо. На большее мы не рассчитываем». Правда, не все было так легко, как можно было бы сказать на словах. В следующем секторе они заметили, что некоторые хищные растения набрали сил и заняли большую территорию контроля, и это было подозрительно. Ведь следом за подобной усиленной деятельностью следовало бы захват новой территории и расширение зеленой зоны. Это было опасно. Но единственное, что радовало охотников, так это наличие между их поселением и зеленой зоной этого самого заброшенного поселка. Потому что если что-то и произойдет, то в первую очередь на территории этого поселка, а не их родного. Правда, если там хоть что-то случится, то им тоже деваться будет просто некуда. Благодаря способностям Петра они смогли вполне уверенно пройти до нужного сектора и добраться до плодовой рощи. Уже привычно тот постарался осмотреть всю ближайшую территорию, ощупать своими обостренными чувствами и заметил, что в одном месте все так же есть своеобразная угроза. Туда они не пошли. Несмотря на то, что там буквально благоухало переспевшими плодами. Но они предпочли пойти в другое место и собрать другие плоды. И даже пару саженцев. После чего, практически не задерживаясь, пошли назад. Как и следовало ожидать, при возвращении на территорию заброшенного поселка Петр сразу выделил на оплату прохода два самых спелых плода, буквально истекающих густым соком и сочной мякотью. Он не знал того, насколько местные хозяева обиделись на жителей их поселения, и предпочитал хоть так попробовать замерить ситуацию. После чего, приказав подхватить весь имеющийся груз, группа охотников буквально... обливаясь потом и кряхтя от усталости, без остановки пробежала через центр заброшенного поселка до другого костяного столба. И только уже за ним они смогли расположиться на небольшой отдых. «Знаешь, Петр, теперь я тебе еще больше верю». Тихо выдохнул, вытирая выступивший пот со лба Василий, настороженно оглядываясь по сторонам. «Я даже сам почувствовал эту угрозу, словно... кто-то был очень зол. Однако, когда ты положил на тот кусок пластика два плода, выбрав самые спелые, у меня создалось впечатление, что этот самый кто-то сделал нам одолжение и дал возможность пробежать через эту территорию без проблем. И это меня радует». В ответ на эти слова Петр ничего не сказал, а просто похлопал того по плечу. Он знал, что у Василия есть некоторые способности, не слишком большие. Проводником или командиром группы он не сможет стать, слишком слабым он был в таких вещах. Но даже если и так, то в этой ситуации напрягало кое-что другое. Эмоции того, кто был хозяином на территории заброшенного поселка, были настолько сильны, что их почувствовал даже Василий, а это говорит о многом. К тому же Петр не стал никому говорить того, почему, когда он укладывал своеобразную пошлину на тот самый кусок пластика, то слегка его сдвинул. С его стороны это была небольшая хитрость. Дело в том, что, сдвинув кусок пластика, Петр сделал так, чтобы его содержимое, по крайней мере, один из плодов, можно было видеть и с этой стороны. И вот, когда они добежали до этого костяного столба, и Петр оглянулся, то он увидел, что этот кусок пластика не только оказался уже пуст, но и повернулся в свое первоначальное положение. А это сказало ему сразу обо всем. Хозяева приняли пошлину, причем практически прямо при них. И при этом делали намек на то, что они не желают, чтобы что-то в поселке меняло свое положение. Так и быть. Больше трогать этот кусок пластика Петр не будет, так как проблемы, которые могли бы в данном случае возникнуть, ему были просто не нужны. Однако основные сюрпризы все же начались. И даже не во время этой своеобразной охоты, а уже в вечерних сумерках, когда его группа без потерь, да еще и с хорошими трофеями, вернулась в 114-й поселок. К проходу, где они проходили проверку, тут же примчался тот самый дед Павла. Да и самого Павла можно было заметить, выглядывающим из-за угла одного из ближайших зданий. Так вот, этот злобный старик сразу же начал возмущаться, и в первую очередь его почему-то возмущало именно то, что Петр не потерял ни одного человека в этом своеобразном походе за трофеями. Да, он был достаточно коротким. По сути, они за один день добежали до нужного им места, схватили все то, что им было нужно, и убежали обратно. Ну а зачем им было бы тратить время на какие-то ночевки в опасных местах, если есть шанс вернуться обратно, хоть и мокрым, и вспотевшим, не говоря уже про усталость, но живым и в безопасное место. Он даже додумался заявить о том, что Петр не тот маршрут указал его внуку, благодаря чему 4 члена его семьи погибли. Разочарование этого старика было вполне понятным. Ведь по сути он потерял почти половину влияния собственной семьи, не говоря уже о ресурсах, которые также остались где-то там. Потом этот старик даже начал требовать, чтобы Петр вернул ему и его семье те ресурсы, которые потратило его семейство. Видимо, он почему-то рассчитывал на то, что Петр будет старательно обдирать трупы его родственников, которые, по сути, вроде бы должны были бы до сих пор лежать там, где их застала смерть. Однако Петр его тут же оборвал, просто заявив о том, что им некогда было заниматься глупостями, так как он, в отличие от семьи этого старика, не собирались заниматься грабежом чужих территорий и мародерством. Поэтому даже осматриваться на территории заброшенного поселка они не стали, хотя, немного подумав, Петр все же добавил так, чтобы сам этот старик, да и все присутствующие четко разобрали его слова о том, что, несмотря на все рассказы его внука, особенно касающиеся гибели последнего родственника, фактически в зоне видимости от костяного столба. Они там ничего не видели. Ни тел погибших, ни их вещей, ни даже следов крови, что было очень странным. «Может быть, тебе нужно было бы более тщательно у своего внука спросить подробности? Выходили ли ваши родственники из зеленой зоны вообще, живыми? Может быть, они их в зеленой зоне кому-нибудь там скормили?» Сделал такой недвусмысленный намек Петр, таким образом дав волю фантазии не только самого старика, который был просто взбешен после всего случившегося, но и всем тем, кто это слышал. Потому что я почему-то не увидел ничего из того, что он так старательно всем рассказывал. Он ведь рассказывал, что они в центре заброшенного поселения располагались на отдых. А там нет никаких признаков их лагеря. Он же говорил о том, что они тащили с собой целую кучу спелых плодов. Их тоже там нет. Я уже молчу про оружие твоих родственников. Так что вопросы ты задаешь не по адресу. У меня, в отличие от твоего внука, 4 живых свидетеля имеются. А у него только собственные слова. Это был самый большой удар по самолюбию старика. И он тут же принялся бессвязно ругаться и, схватив какую-то палку, больше напоминающую металлический штырь, помчался за убегающим прочь Павлом. Ну да, Их семья столько лет нарабатывала свой авторитет и влияние, и теперь все это было потеряно буквально за один день. Благодаря всего лишь тому, что сам этот старик плохо слушал Петра, когда тот им пояснил, что некоторые правила лучше не нарушать. Теперь, когда его группа снова вернулась с хорошим прибытком, все было на его стороне. Руководство поселка сразу же постаралось выкупить у них новые саженцы. Родственники похватали спелые плоды и побежали к установке конвейера, чтобы переработать их на те самые пищевые брикеты. А сами охотники, передав свое снаряжение родне, чтобы те отнесли все домой, отправились в корчмо, где все же собирались отпраздновать свою удачную охоту. И Петру сейчас было важно даже не то, что в запале, при погоне за виновником своих проблем, старший охотник может просто забить насмерть своего внука, а именно то, что даже несмотря на все их попытки, ему все-таки удалось сохранить маршрут до этой плодовой рощи под своим контролем. Надолго ли? Этого он не знал. Но сейчас опытный охотник чувствовал одно. Пока они поступают правильно, у них есть возможность ходить на эту охоту. А учитывая тот факт, что в его команде больше таких излишне самостоятельных индивидуумов, каким был тот самый Павел, уже не имеется, то сам Петр может быть точно уверен в том, что его слово в данном случае имеет первостепенный приоритет. И это действительно поднимало ему настроение.